Маша пугалась. «Что ты, Лидия? Словно про скотину». «Ну, конечно, надорвался призовой рысак. Кончать ему жизнь на живодерне. Износилась до времени красавица-кокотка. Куда же ее девать, как не в публичный дом? Жизни Люции там много-много, если на полгода. У нас из нее выжили, а там кожу сдерут и жилы вытянут. В пятирублевом-то обороте». «Да помилуй, возможно ли ей еще работать? Как же? Она едва жива от одышки. Ей бы в больницу надо лечь, полечиться бы». Федосья Гавриловна возражала со смехом. «Ах, скажите, какие нежности! Подумаешь, барыня, а долг ее Прасковья Семеновна тем временем с тебя, что ли, получать будет?» «Помилуйте, Федосья Гавриловна, какой же может быть еще долг за Люцией? Она работает на хозяйку больше всех нас». Экономка подмигивала. «Это само собой разумеется, что заправского долга никакого нет, откуда ему взяться? Что Адельке заплачено, то вещами забрано. Люська давно, в десятеро покрывала. Только в деле принято так говорить, будто долг. По-правильному же сказать будет отступное, потому что хозяйка должна соблюсти свой профит до конца. Без 5000 на выход ей с Люськой расстаться, значит себя обидеть». «Ну, кто же решится дать? Всякому сразу видно, что Люся уже совсем больная, у нее ноги пухнут, у нее под глазами за ночь такие мешки натекают, что она едва веки разлепить может. Эвона, только кликни клич. По нашему делу больна в тираж выходит, а по ихнему золотой клад. Люськина работа ни одному Петербургу известна. 3000 за нее уже сейчас дают, в Москву ее к Стоецкой торгуют». Но хозяйка уперлась на 5 не меньше. Ни-ни, да и права. Ежели Люська переживет лето, то 5000 она покроет одной нижегородской ярмаркой. «Говорю же тебе», – желчно прибавляла княжна, – «на бегах коня плашал, на завод не годится, а на живодерне еще себя оправдает хоть куда». Машу Буластиха перевела в новый род эксплуатации. Как раньше княжну, ее начали рассылать по городам. Сперва она гастролировала под неизменным присмотром Федосьи Гавриловны. Но вот однажды звероподобную экономку угораздило оступиться в корпусе на лестнице и, пересчитав тяжелым телом своим ступени 2 этажей, улечься в 3-м со сломанной ногой. Федосью Гавриловну пришлось отвезти в больницу. Для Маши настали тяжелые безрадостные дни, полные опасности и оскорблений. Как только ее покровительницу вывезли из корпуса, все его женское население, за исключением княжны и бывших рюлинских, набросилось на Машу, как на обессилевшую, лишенную защиты фаворитку, подобно стае разозленных ос. Даже лупоглазая белотелая нимфадора и та злорадно напрягала свой тусклый деревенский умишка, чтобы напакостить ненавистной барышне как можно обиднее и гнуснее». Уже и раньше того, однажды Федосья Гавриловна застала эту убогую красавицу за прелестным занятием. Дура провертела буравом дыру в перегородке, у которой стояла постель Марьи Ивановны, вставила в дыру соломинку и перепускала сквозь нее собранных в пилюльную коробочку вшей. Конечно, за остроумие игры этой нимфадоре пришлось жестоко поплатиться, но она только хихикала да шмыгала носом, да твердила «Хи-хи-хи, нечто! Пущай Машку заедят! Хи-хи-хи, пущай Машку заедят!» «Откуда ты, проклятая, набрала этой пакости?» – изумлялась на нее экономка. «Кажись, у нас в доме не водится». Оказалось, в течение целой недели собирала коллекцию, добывая насекомых от одной из горничных, которая приносила их откуда-то с воли по пятаку за 20 штук. «У нас в деревне», – хихикала нимфадора, – «когда две девушки друг дружку не взлюбят, всегда так». Перед этим озорным упорством тупой беспричинной ненависти Машу брала оторопь. «Что я тебе сделала? За что ты против меня?» Нимфадора и сама не знала, но, не зная, все-таки ненавидела, дулась, как клоп, и молчала, косясь на Марью Ивановну, совершенно искренне, злыми, опасными глазами сердитой идиотки. «Дура ты, сука, идиотка окаянная!» В свою очередь ругала репоглазую волжанку экономка. «Ну а я? Обо мне-то ты умишком своим пришибленным не сообразила, что мы с Машкой в одной комнате живем, на одной постели спим. Стало быть, ты и меня хочешь наградить этим гнусом? Не, вас в оши не тронут. Почему это?» А не на Машку наговоренные. «А, что с тобой толковать? Бог тебя убил, так людям и подавно бить надо». Посыпались пощечины, загуляла плетка. Нимфадора взвыла. Марья Ивановна прислушивалась издали не без злорадства. В этом аду злости, трусости и рабской приниженности она сама ожесточилась сердцем и опустилась нравственно, мало-помалу теряя природную мягкость и добродушие, так долго помогавшие ей переплывать грязную лужу своего позора, не погружаясь в нее совершенно». Раз все ее товарищеские попытки отвергнуты и ведут только к глумлению и обидам, так черт же с ними, с этими злыми дурами и негодяйками. Она тоже пойдет против них, примкнет к силе, перед которой они трепещут». До сих пор она нисколько не злоупотребляла своим положением экономкиной душеньки, теперь стала давать его чувствовать всем, кто показывал ей когти, наушничала и даже клеветала, навлекая на товарок врагинь ругань и побои Федосьи Гавриловны, которая со дня на день все больше души не чаяла в своей Машке и верила ей безусловно.